Глава 27. Лишь только солнце появилось из-за горизонта, команда капитана Картера покинула загородную резиденцию Совета Федерации и направилась в сторону космодрома. На Space Territe жизнь била ключом. Сотни военных и добровольцев разгребали завалы, приводя звездный комплекс в первоначальный вид. Несколько взлетно-посадочных площадок были разрушены до основания, другие едва задеты. На одной из уцелевших полетных палуб стоял Арго. Фюзеляж выглядел потрепанным, что неудивительно, учитывая события минувших дней, когда линкор под руководством майора Янга дал основательный отпор кораблям противника, заставив торпорсоров и элайтов бежать, поджав хвосты. Толком не отдохнув, экипаж получил новый приказ. Как можно скорее доставить на Эгис посла Галактического Совета и его спутников. Элизабет и сенатор Хейс прибыли вместе с Картером и членами его команды на космодром, чтобы проводить их в путь. По решению капитана, лейтенант Вицикус должен был лететь с ними. Элайт может быть полезен мозгу и ОПС, тем более на Тарадейте его не очень-то жаловали. Ни люди, ни агрейтеры не доверяли Вицикусу, несмотря на то, что именно он помог предотвратить вторжение армии Верса. Да и сам лейтенант не горел желанием оставаться здесь. Его раздражали косые взгляды жителей Фортленда, дрожавших как осиновые листья при одном его появлении. Ему поскорее хотелось покинуть Тарадейт и начать новую жизнь. Он бы с превеликим удовольствием отправился на планету Лестери в созвездии Весов, где собирались все лучшие отбросы общества – распутники, пьяницы, дебоширы и беглые преступники. Современная Содом и Гоморра. Но дикое желание отомстить Златору сподвигло его предложить свою помощь капитану Картеру. После взрыва станции В-1 солдаты Верса будут носом землю рыть в поисках предателя Элайта. А значит, планам Вицикуса не суждено сбыться. По крайней мере, пока идет война. Конечно, мысль воевать за мозг и ОПС вызывала у лейтенанта рвотные позывы, но все же давала призрачную надежду на светлое будущее. Будущее, где у него будет право выбора, которого он с рождения был лишен. Но пока это всего лишь мечты. Война только началась, и преимущество было на стороне владыки. Единственным шансом на победу для Вицикуса была Алиса. Он, к сожалению, пока не удостоился чести увидеть силу эфира в действии, но был наслышан о невероятных способностях его носителя. Элайт старался держаться к ней поближе, чем смущал и дико ее раздражал. Она, несмотря на то, что была абсолютно здорова, выглядела уставшей и понурой. Глаза красные и опухшие от слез, а лицо бледное, как фарфоровая чашка. Даже приободряющие слова Абба не вызывали у нее обычной жизнерадостной улыбки. Она печально смотрела по сторонам, не замечая никого вокруг. «С ней все будет в порядке?» Картер обеспокоенно смотрел на Алису, коря себя за то, что не в состоянии избавить ее от страданий. «Да», — на лице Кисо промелькнула улыбка. «Теперь да. Время нужно ей, чтобы от потерь оправиться. Нам всем оно нужно». Посол, понимающе кивнул и направился к ученице, которая в компании Гранда и Вицикуса собиралась взойти на борт Арго. Филипп подошел попрощаться с Элизабет. В это непростое время он не был уверен, удастся ли им встретиться вновь. «Ты как?» – он взял ее за руки. «Нормально», – Лиза натянуто улыбнулась. «Насколько нормально можно себя чувствовать в сложившейся ситуации? Не переживай, все наладится, я обещаю». Картер крепко сжал ее ладони и осмотрелся по сторонам. Работы по восстановлению космодрома шли полным ходом, а присутствие нового канцлера на Space Territe только подстегнуло трудящихся. Они дружно убирали мусор, с надеждой поглядывая на обворожительную начальницу. «Да, скучать тебе не придется. И не говори. Мне еще Фортленд восстанавливать. Нужно заново отстроить Galaxy Corp и Минлекс», — нервно тараторила Элизабет, осознавая, сколько работы ее ждет впереди. Благо, грейтеры любезно предложили свою помощь и решили остаться на Тарадейте. «Вместе мы справимся в два раза быстрее». Она резко замолчала и грустным взглядом посмотрела на Филиппа. «А что будет с тобой? Куда на этот раз судьба тебя занесет?» «Я не знаю. Но это и не важно. Береги себя». Она крепко обняла Картера. «И ты себя». Он чмокнул ее в лоб. Пока капитан шел к линкору, он чувствовал на себе пристальный и печальный взгляд Лизы. Она смотрела ему вслед, едва сдерживая навернувшиеся слезы. Уверенной походкой он зашел на борт линкора, а через несколько минут стоял на капитанском мостике вместе с майором Янгом. Гул двигателей заглушил разговоры экипажа. Арго набрал высоту и устремился в небо. Линкор стремительно удалялся от Тарадейта в открытый космос, который приветствовал их миллиардами звезд. Серебристые лучи охватили фюзеляж и за несколько минут доставили к орбите Эгиса. Планета была так же прекрасна, как и в первый раз, когда Алисе посчастливилось ее увидеть. Только сейчас она была совсем в другой компании. Каждому посещению предшествовала смерть. Истребление анцентов, гибель Оскара и Ричарда. Ее мучило чувство вины. Она считала себя виноватой в смерти всех этих прекрасных созданий, когда-то чудом появившихся в ее жизни. Сколько еще потерь ее ждет впереди? Скольких друзей ей предстоит похоронить, прежде чем закончится это извечное противостояние добра и зла? Она обреченно вздохнула и взглянула на капитана. Он о чем-то увлеченно разговаривал с Киссо и Грандом. Каждый раз, когда Алиса смотрела на него, у нее в душе становилось легко и спокойно. Жизнь наполнялась смыслом, а будущее не казалось таким мрачным и ужасным. Почувствовав на себе ее взгляд, Филипп обернулся. Его уверенное и строгое выражение лица сменилось нежной улыбкой. Той самой, от которой у Алисы по телу бегали мурашки, а на щеках проступал румянец. Она заерзала в кресле, стараясь скрыть смущение. «Ах, любовь!» — Вицикус саркастично приподнял брови, садясь рядом. «Как это мило!» «Я бы тебя послала, лейтенант, но вижу, ты и так оттуда!» Она раздраженно закатила глаза. Ей не нравилось излишнее любопытство Илайта, особенно его колкие, но точные замечания. Как она вообще умудрилась вытащить его из тюрьмы? А главное, зачем? Теперь им точно от него не отделаться. Ей так уж точно. Она демонстративно сложила руки на груди и резко отвернулась от Вицикуса в крутящемся кресле. Но он и не думал останавливаться. «Вы такая прекрасная пара!» Он дружественно похлопал Алису по плечу, словно старого боевого товарища. «Когда решитесь признаться друг другу в чувствах, я могу подсказать вам одно уютное местечко в созвездии Лебедя. Туда слетаются все омерзительно влюбленные парочки со всей галактики, чтобы продолжить свой род». Илайт подмигнул ей и стал смешно двигать бровями вверх-вниз. «Отвали!» — она вскочила, едва сдерживая улыбку. «Тебе что, заняться нечем?» «Представь себе, нечем». «Ни тренировок, ни побоев, ни убийств, ничего. Скукотища смертная. И как вы живете вообще? Кошмар. Иди книжку почитай, уму-разуму научишься». «Нет уж, увольте». Вицкус, как ребенок, кружился в кресле. «Лучше сдохнуть, чем читать эту вашу заумную гадость, от которой то и дело хочется копаться в себе и дарить любовь окружающим. Я пас». Алиса покачала головой. Илайт был занозой, но все-таки очень забавный. Его непринужденное хамство и бестактность непроизвольно вызывали улыбку. Он, сам того не зная, поднял ей настроение. Вот же гадство, а? Кажется, Вицикус начинает ей нравиться. «Нам пора!» Картер подошел к ним, посматривая на часы. «Глава Соломон уже ждет нас. А ты?» — он посмотрел на Илайта. «Пойдешь с нами?» Транспортный шаттл покинул Арго и устремился к Мерктауну. На взлетно-посадочной площадке гостей встречали Кальда и Крипс. Увидев старшего брата живым и здоровым, серьезные анценты, не скрывая радости, крепко обняли Киссо. Почтенно поздоровавшись с остальными, они сопроводили прибывших к автомобилям, которые должны доставить их в штаб-квартиру мозга. По словам анцентов, внеочередное заседание держалось в строгой секретности. Кроме Инна Соломона и членов Галактического Совета, в обсуждении примут участие еще два доверенных лица. На повестке дня несколько новостей и важных решений, которые необходимо принять как можно быстрее. По дороге в штаб-квартиру братья Анценты не скрывали воодушевления, но разглашать причину своего поведения наотрез отказывались. Они только изредка посматривали на Алису и таинственно улыбались, чем дико ее раздражали. Кисо был в курсе игривого настроения братьев, но заговорщицки молчал. На этот раз заседание проходило в малом зале, находившемся на 77-м этаже величественного небоскреба. Просторное помещение больше напоминало кабинет писателя, нежели место для важных встреч. Около окон стояли кресла причудливой формы с высокими спинками, несколько журнальных столиков на колесах и торшер на длинной изогнутой ножке. Вдоль стен от пола до потолка были установлены трехъярусные шкафы, заставленные старинными книгами. К каждому из ярусов вела деревянная винтовая лестница. В зале хранилось много антикварных вещей и удивительных скульптур разного стиля и времени создания. Мягкий солнечный свет, пробивающийся сквозь окна, создавал приятную, уютную и располагающую к беседе атмосферу. За круглым столом, что стоял в центре зала, собрались анценты. Глава Соломон, Акир и Зерра, дочь царя Закая. Алиса была удивлена ее появлению на тайном совете. Как ей помнилось, альбонусы отказались участвовать в войне и помогать мозгу и УПС. «Мы рады вновь видеть вас на Эгисе!» Инна улыбнулся и сделал приветственный жест рукой. «Прошу, садитесь. С Акиром вы уже знакомы, а это принцесса Зерра». Девушка поднялась с места. Ростом она была гораздо ниже своих собратьев и, в отличие от других представителей расы, имела прекрасную стройную фигуру вместо худощавого скелета. Ее черное траурное платье было расшито драгоценными камнями, а длинные локоны серебристых волос струились по спине. Ярко-красные глаза принцессы блестели и переливались от света. Зера приветственно поклонилась гостям и села на место, гордо подняв подбородок. «А я думал, альбонсы не станут воевать». Грант внимательно изучал Зеру, чувствуя подвох. «Альбонусы не станут, а я стану!» Уверенный и воинственный взгляд принцессы расставил все на свои места. Она заметно отличалась от братьев, не только внешне, но и внутренне. Зера не стремилась доказывать отцу свою значимость, участвуя в сомнительных турнирах за сомнительные артефакты. Она не претендовала на трон. Власть не прельщала тонкое сознание девушки. Ее единственной любовью была наука. Именно ей посвятила свою жизнь албинская принцесса. После предыдущего заседания, когда отец наотрез отказался участвовать в войне, Зера сбежала из золотых и удушающих оков царя Закая, предложив свою помощь мозгу и галактическому совету. И кто бы мог подумать, что благодаря ее нестандартному мышлению анцентам удастся совершить прорыв в секретных разработках с эфиром. «Какая смелая!» – похотливый взгляд Вицукуса обводил контуры ее тела. «Хорошенькая принцесса!» Зера была потрясена его хамским комплиментом. Поведение Элайта было дерзким и нахальным. Альбонусы никогда не позволяли себе ничего подобного. Она мельком взглянула на него, недовольно нахмурилась и коротко выдохнула, чтобы успокоиться. Когда все расселись по местам, в зале воцарилась тишина. Анценты с подозрением смотрели на Вицкуса, прожигая лейтенанта упрекающим взглядом. Присутствие Элайта не на шутку разозлило членов Галактического Совета. Они с трудом сдерживали гнев. «Не стоит на меня так глазеть!» – прошипел Вицкус. «Я не причастен к гибели вашей расы!» «Элайт ты!» – Муани скрывал возмущение. «Доверять нельзя вам!» «А кому можно?» Он ухмыльнулся и огляделся. «Глядя на то, сколько существ тут присутствует, вы вообще мало кому доверяете. Предал своего владыку ты!» Афира смерила его недоверчивым взглядом. «Гарантий нет, что нас предать ты не захочешь». «Только глупец дает гарантии и обещания!» Илайт нахмурился и пренебрежительно махнул рукой. «И, к слову, это моя раса предала меня и отправила на смерть, а не я ее. Вот так. Да, я не преследую благих намерений по спасению мира, галактики и чего-то там еще. Я здесь исключительно потому, что мне выгодно. Когда режим Верса падет, я смогу начать новую жизнь. Может, жену заведу». Вицкус приподнял брови и послал Зере воздушный поцелуй. Принцесса смутилась, и на ее белоснежных щеках появился едва заметный румянец. «А какая нам выгода от союза с тобой?» Соломон, испытующе, смотрел на него. «Я знаю все уловки и слабые места нашей армии. Стратегия, оружие, корабли. Я с удовольствием расскажу и покажу вам все, что нужно». Инна перевел взгляд на членов Галактического Совета. Он ждал одобрения анцентов. Информация, которую мог предоставить лейтенант, была бы бесценна для мозга и армии ОПС. Им никогда еще не удавалось посмотреть на войну глазами илайтов. Такой шанс нельзя было упускать. Анценты, пускай и недовольные появлением Вицкуса, понимали всю ценность такого союзника и одобрительно кивнули в знак согласия. «Хорошо», — Соломон взглянул на Филиппа. «Капитан, вы ему доверяете?» «Лейтенант Вицкус уже дважды спасал жизнь мне». Он посмотрел на Элайта и моей команде. «Доверие — это сильно сказано, но, думаю, мы можем на него положиться». Вицкус довольно улыбнулся, раскинул руки и опустил голову. Поясничество стало его новой фишкой, некой защитной реакцией на похвалу. Он никак не мог привыкнуть к положительным оценкам и словам, сказанным в его адрес. Они резали слух, вызывая противоречивые чувства. «Что же, тогда он под вашим началом, капитан Картер. А теперь, друзья мои, приступим к насущным делам». Инна Соломон встал с кресла, сложил руки за спиной и нервно заходил по залу. «По нашим данным, армия диктатора Верса стремительно растет. За последние дни к владыке присоединились не только торпорсоры верховного правителя Златора, но и снобиши, гриндеры и кроллинды. Возможно, в скором времени его ряды пополнят и хамелеоны». Предательство со стороны союзников заметно пошатнуло былое спокойствие главы мозга. Надежда на победу угасала на глазах. Если план, разработанный Зерой и Анцентами, не сработает, то диктатору не составит большого труда поработить галактику. «А остальные?» — Грант взволнованно смотрел на него. «Пигали, дельфигоры, геномы?» «После недавних событий на Тарадейте пигали и дельфигоры отказались помогать нам. Они решили самостоятельно защищать свои земли». «А геномы?» — переспросил Картер. «Они все еще с нами?» «Да». Соломон сел на место и тяжело вздохнул. «Они готовы обеспечить нам всем необходимым, но...» Глава замолчал и оглядел присутствующих. «Кто остался? Агритеры и люди? После битвы наши ряды поредели. Еще одну атаку армии Верса нам не пережить. А как же амазонки?» Алиса не теряла надежды на здравомыслие леди Дарины. «Почему бы не попросить помощи у них?» «К сожалению, они не идут с нами на контакт», — ответил Инна. Он много раз пытался связаться с Глориасом, но воительницы упорно отказывали ему в общении. «Я могу поговорить с ними», — настаивала Алиса. Она была уверена, что амазонки обязательно выслушают ее. Дарина и Искра хорошо приняли Алису и даже предложили вступить в свои ряды. Разве эти воинственные женщины отказали бы ей в помощи? Нет. Они с удовольствием пошли бы сражаться против диктатуры и господства мужчин. «У нас не так много времени, мисс Тейт», — глава Соломон улыбнулся. Ему нравилась ее решительность и искреннее желание помочь. «Но у Алисы еще будет время себя проявить. Очень скоро». «Владыка Верс не будет медлить. Он воспользуется слабостью и вскоре нанесет еще один удар». Вицкус посмотрел на Алису. «И амазонки здесь не помогут». Элайт прав, а Кир поддержал его, чем вызвал приятное недоумение у опального лейтенанта. «Осталось слишком мало их. Мало нас всех. С такой численностью мы ничего не изменим». «И что же нам теперь делать?» В голосе Алисы послышались нотки отчаяния. «Сдаться?» «Конечно нет». Инна постепенно подводил гостей к главной теме тайного заседания. «Мы должны привлечь на нашу сторону как можно больше новых союзников». «И где вы их возьмете?» Вицкус ухмыльнулся, покачиваясь на кресле. «Почти все расы галактики примкнули к Версу. Остальные предпочли спрятаться в кустах». «Правильно. Мы будем искать союзников за пределами Млечного Пути. Антио». Глава передал слово Анценту. Ученый неспешно встал с места и подошел к настенному экрану. Быстро щелкая по планшету тонкими пальцами, он посматривал на монитор, ожидая загрузки картинки. Когда на нем появилась карта, Анцент сказал: «По меньшей мере три расы есть, что схожи с нами по развитию и уровню жизни». Он резво перебирал пальцами по планшету, дистанционно управляя картинкой на мониторе. Увеличив одну из соседних галактик, Антио продолжил. Харваки с Инстерии. На экране появилась желтая планета с редкими зелеными участками. Энтусы с Вигории и Янусы с планеты Варин. К желтой добавились две практически идентичные планеты, схожие с Терадейтом. Все находятся в галактике Андромеда. Некогда посещали эти земли мы с миссией научной. Данные о соседях мы бережно храним в межгалактических картах или, как называете их, часы Хроноса. Вицкус пробурчал что-то невнятное себе под нос. Напоминание о часах всколыхнуло воспоминания злопамятного Илайта. Перед глазами промелькнул Нул с его палящими солнцами и обжигающим ветром, кровавый турнир, устроенный на потеху мерзким торпорсором, и проигрыш земной девчонки, который вылился в бесконечные пытки на станции В1. Вицкуса передернуло от отвращения, но он продолжал внимательно смотреть на экран, где изображение планет сменилось образами ранее невиданных им существ. «А с чего вы взяли, что они нам помогут?» Алиса первой озвучила вопрос, терзающий всех членов команды капитана Картера. «Не утверждаем мы, скорее предполагаем», — оптимистично заявил Антио и тут же продолжил щелкать пальцами по экрану. «Энтусы! Перед ними возникло изображение загорелого человека в золотой маске на пол лица и кудрявыми черными волосами, уложенными в разные стороны. Физически схожи с расой людей, очень любознательны и энергичны, умны и перспективны в развитии своем. Они миролюбивы, но готовы постоять за себя». «А что эти?» — Вицикус с опаской смотрел на зеленоглазое чудовище. «Ящероподобные». Обитатели планеты Инстерия действительно напоминали ящериц с шипами на спине. Они выглядели грозно и устрашающе. Высокие, сильные и мускулистые харваки обладали удивительной способностью извергать языки пламени. Истинные потомки драконов. «Харваки?» Антио внимательно посмотрел на экран планшета и улыбнулся. «Сильный и трудолюбивый народ, приверженцы мира и свободы. Можешь не бояться их, Вицкус», — ухмыльнулся Грант. «Это они с виду такие страшные, а в душе просто душки. Как ты?» «Да, пушистый одуванчик». Зал залился смехом. Даже серьезные анценты не смогли сдержать улыбку. Илайт смутился и нахмурил брови. Аб победоносно смотрел на него, словно они были давними соперниками, борющимися за титул самого лучшего воина или шутника. Вицкус недовольно прищурился. Он многозначно кивнул Гранду в ответ и принял негласный вызов, брошенный ему зазнавшимся агрейтером. «И Яносы», — продолжил Антио, выводя на экран изображение очередного существа. Под 2 метра ростом инопланетянин был одет в черный костюм, обтягивающий его мускулистое тело. На фоне голубовато-серой кожи нос, губы и уши были практически незаметны, в отличие от ярко-серебристых глаз и густых черных бровей, занимавших добрую половину лица. На руках по 3 длинных пальца с прозрачными кольцами. «Достигли небывалых успехов в науке», — с ноткой недовольства и обиды пробормотал Антио. «По природе бесполые и для продолжения рода клонируют себя. За считанные дни могут вырастить армию они, что очень нам бы пригодилось». Он захлопнул планшет и вернулся к столу. «Гарантий, что они все нам помогут, нет», — сказал глава Соломон. «Но мы должны попробовать их убедить. Жажда власти диктатора Верса не знает границ. Если владыка одержит победу здесь, следующим местом, куда пойдет его взор, будет Андромеда». «Вы, конечно, сейчас все красиво расписали, но лично у меня...» Вицикус приложил ладонь к груди. «Возникает один маленький вопрос». «Как?» «Как вы собираетесь лететь в другую галактику? Знаете, сколько мегапарсек до Андромеды? Или вам напомнить? Даже с нашими технологиями мы полжизни проведем в пути. А что потом прикажете, сражаться трухлявыми костями?» Капитан Картер, до этого внимательно слушавший Илайта, перевел взгляд на Инна Соломона. Его примеру последовали Алиса и Грант. Команда ждала ответа. Глава в очередной раз посмотрел на Антио. Тот довольно ухмылялся и потирал руки. Анценты заметно оживились, словно ждали этого вопроса, на который с гордостью готовы были дать ответ. «Новость вторую сообщить я должен вам», — промурлыкал Антио. «Не сидели ладони мы сложа, пока отважно Терадейт вы защищали. День и ночь команда наша, он воодушевленно размахивал руками, неустанно трудилась на благо галактики, вселенной и... Антио! Кисо широко улыбался и качал головой. Короче будь. Ладно, недовольно буркнул Анцент. Совместными усилиями удалось найти нам способ безопасно эфир извлечь. Он посмотрел на Алису, в чьем лице за секунду отразилась полная гамма чувств. От радости до сожаления. Не весь. Частями. Иначе повредим мы ДНК, что непременно убьет тебя в момент. Антио, не обращая внимания, как глаза девушки становятся все шире от его бестактных рассуждений, продолжал. Но даже небольшой эфира капли достаточно для плана нашего. Какого еще плана? Алиса недоверчиво смотрела на него. Собрали Еву мы. Готовы в путешествие отправить команду вашу к Андромеде.